Глава 23. Комнаты, которые великанша провела Низу, были абсолютно пустыми. Великанша прижала одну из своих мясистых лап к маленькому прямоугольнику пульсирующего света возле металлической двери. Дверь отскочила в сторону со вздохом. Внутри была тьма, и Низа боялась войти. Великанша нетерпеливо толкнула ее. Как только Низа переступила порог, мягкий белый свет залил комнату. «О-о-о!» — сказала она разочарованно. «Наверняка Кориана не хотела, чтобы она жила в этой пустой, невзрачной коробке. В комнате вообще ничего не было. Потолок ярко светился, разгоняя тьму. На дальней стене Низа заметила дверь, которая открывалась в другую комнату, поменьше. Низа повернулась к своей провожатой. Великанша с пустым лицом отвернулась от нее. «Жди здесь!» — приказала она Низе. Она вышла, и дверь захлопнулась. Низа стояла в центре комнаты коробки, слишком пораженная странностью всего своего окружения. Поэтому она даже не двигалась. Постепенно изумление покинуло ее, и ощущение было такое, что только удивление, как набивка в чучеле, держало ее на ногах. Она мешком свалилась на жесткий пол и спрятала лицо в ладонью. Она сидела тихо. Но скоро слезы заструились между ее пальцев. Наконец и слезы высохли, потому что она больше не могла плакать, хотя из носу все еще текло. Она потерла лицо и пальцами расчесала запутанные волосы. Ее притягивала дверь, открытая в другую комнату. Она поднялась и подошла к ней. Комната была такая же пустая и бесцветная, насколько она могла судить по свету, падавшему в нее из первой комнаты. Пока она стояла и смотрела в комнату, она услышала, как за спиной снова ахнула дверь, и обернулась. Странной танцующей походкой в дверь вошло экзотическое существо. Сперва Низа подумала, как элегантно. Ее следующая мысль была, как странно. Ее посетитель был высок, широк в плечах, с густой гривой каштановых волос. На нем была рубаха до колен из какого-то легкого, облегающего материала, на котором были разбросаны случайные пятна теплого яркого света. Под подолом рубахи были сильные гладкие икры. На узких ступнях были тонкие сандалии, зашнурованные лентами лавандового цвета. Маленькие высокие груди натягивали ткань рубахи, и округлые бедра покачивались при ходьбе. Голые руки были мускулисты. Кисти тонкие и длинные, ногти красивой формы были накрашены нежными оттенками красного. Лицо с тонкими чертами непрерывно менялось. Только что оно было милым и невинным, словно личико ребенка. А в следующий миг его заполняло циничное и расчетливое выражение. Существо заговорило. «Наивысшее наслаждение служить тебе, благородная дама!» Голос не давал возможности определить пол существа, поскольку это было контральто, мелодичное и звучное. Существо низко поклонилось, ноги не согнулись при этом, а локоны почти упали до пола. «Прости мне смелость, с которой я настолько же возвышаюсь над своим скромным положением в жизни, насколько солнце Суука встает над джунглями, но я все же назову свое негодное имя. Меня зовут Айям». Низа едва соображала, как ответить на такое цветистое самоуничтожение. «Здравствуй, Айям», — сказала она неловко. Айям снова и снова кланялась, видимо, под властью истеричной радости. «О-о-о!» — воскликнула Айям низким голосом. «Я готова упасть в обморок от твоего незаслуженного доброго приветствия, благородная дама. Я готова упасть в обморок от восхищения и наслаждения, как от милости благородной дамы, так и от мудрости моей великой хозяйки, чье имя не должно в суе поминаться такими, как Айям». Айям, видимо, была готова продолжать в том же духе еще долго, но Низа сделала нетерпеливый жест, и поток преувеличений остановился. «Почему ты здесь?» — резко спросила Низа. Айям свалилась с жалкой кучей на пол. «О, благородная дама, Аям в отчаянии, что оно не смогло вовремя сказать благородной даме как следует. О, горе мне, горе! Аям, пожалуйста! Аям собралась силами и вытерла свои очаровательные глаза, хотя Низа не видела на щеках никаких слез. «Да, конечно», — сказала Аям тоном неуверенной сдержанности. «Благородная дама, Аям ваш раб, который постарается служить вам изо всех своих слабых сил, чтобы вам было удобно и покойно, постарается успокоить ваши обиды, приносить и уносить, что понадобится, согревать вашу постель, отвечать на всякую просьбу». «Да, да», — оборвала Низа речи Аям. «Боюсь только, что нам тут все равно не будет удобно, правда?» Она показала рукой на пустую комнату. Глаза Аям расширились в театральном изумлении. Но Низа вдруг поняла, что рабыне весело. «Благородная дама», — сказала оно, — «это один из самых прекрасных покоев моей хозяйки. И вы сами сможете приспособить его к своим нуждам. Позвольте мне показать вам. Хотя, конечно, моя ничтожная особа недостойна ни в чем наставлять такую благородную даму». «Оставь эту тему в покое», — сказала Низа. «Покажи мне, что ты имеешь в виду, Аям?» Рабское существо встало, сбросив личину униженности. «Начнем с пола», — сказала оно. «Какое покрытие для пола предпочитает моя госпожа?» Аям отступила к двери. Указала одной рукой на прямоугольник металла, утопленный в пластик стены. «Подойдите, благородная госпожа, приложите сюда руку». Низа осторожно приложила руку к пластинке и почувствовала щекотное тепло. Она стала отдергивать руку, но Аям одобрительно кивнула и сказала: «Именно так. А теперь, если соизволите, подумайте о том, каким вы хотели бы видеть пол, каким бы вы хотели чувствовать его под ногами. Вы предпочитаете ковер? Пандавудский паркет? Прохладную землю? Просто думайте, благородная госпожа». Низа подумала, не сошло ли это униженное существо с ума. Но потом она вспомнила, что очень много странностей стали для нее привычными с тех пор, как она вступила на тропу искупления. Поэтому она закрыла глаза и представила себе, что пол покрыт богатейшим мехом полевой выдры. Она почувствовала под ногами щекотное прикосновение и в изумлении открыла глаза. На жестком полу проявилось пушистое покрытие. Пока она смотрела на него, оно на глазах загустело в блестящий, багряного цвета мех. Она заметила, что ворсинки, прикасавшиеся к ее пальцам, были не такими мягкими, как настоящий мех. Но не успела она об этом подумать, как мех стал шелковистым, превратившись в изумительную подделку. Низа была очарована и захвачена этим. Следующие часы она провела, превращая свою камеру в роскошную шкатулку с драгоценностями, с радостной помощью Аям. Вторая комната стала ванной, и ее Низа превратила в мерцающий грот, весь из фарфора и стекла. Она заставила стену породить огромную кровать под балдахином. На кровати горой навалены были шелковые покрывала и простыни тончайшей кисеи. В этот момент она поймала на себе косой оценивающий взгляд Аям. Она недолго думала, прежде чем пожелать в углу альков для постели Аям. Аям бесстрастно смотрела. Но Низе показалось, что она заметила маленький отблеск разочарования на гладком лице. Этот взгляд принес Низе маленькое удовольствие. Значит, она вызывает желание у этого элегантного существа. Но рабское существо было слишком странным. Уж очень странным. Кроме того, она чувствовала странное для нее смущающее чувство неприязни, когда она думала о том, чтобы взять к себе в постель еще одного нового любовника. Каким-то образом, жесткое загадочное лицо Вухии было связано с этим смущением. Но она никак не могла понять, почему. Прошло много дней. Сперва в приятных развлечениях, потом в нарастающей скуке. Низа бесконечно купалась, радуясь роскоши никогда не иссякающей воды, богатому мылу и лосьонам, неизменным услугам раба-рабыни. Она много спала, ела, вынимая еду из шкафчика в стене, который всегда подавал ей то, чего она желала. Она выдумала себе огромный гардероб платьев и великолепных одеяний тех тонов, которые ей шли. Невзирая на эти развлечения, она становилась все более и более беспокойной. Никто не приходил, и в обществе вечно унижающегося существа ей становилось все скучнее. Приставания Айям становились все прозрачнее, все настойчивее. На третий день после ванны прислуга предложила ей массаж, и она согласилась. Массаж был на фараоне высокоразвитой формы искусства. Низа лежала на подогретом куске камня пуховика, закрыв глаза, улыбаясь в предвкушении хорошо знакомого удовольствия. Она услышала шорохи. Это ее прислуга сбрасывала одежду. Это ее не встревожило. Жирные массажные масла испачкали бы прекрасную рубашку Айям. Она почувствовала, как масло льется ей на спину, теплой лаской. Сильные руки прислуги задвигались по ее телу, гладя, сжимая, мягко постукивая. Низа вся отдалась удовольствию. Однако постепенно сноровистые пальцы Айям стали двигаться по более интимным местам. «Что это ты задумала?» – спросила Низа. Хотя все было очевидно. Мускулистые бедра прислуги обхватили ее крепче, а пальцы стали ласкать все глубже. Низа наполовину повернулась под охватившей ее ногами рабыней и открыла глаза. Соски Айям были напряжены. Краска страсти пятнами покрывала грудь. Пенис существа напряженно поднялся над маленьким влагалищем, которое влажно блестело. Низа закрыла глаза. «Нет, слезь с меня!» — сказала она голосом, полным завороженного отвращения. Существо так и сделало, бормоча извинения, которых Низа даже не слушала. Тем более не отвечала на них. После этого она стала осторожнее с рабским существом, а то стала куда менее почтительным. Когда день спустя дверь в ее камеру наконец открылась, звук удивил ее. Безобразная великанша толкала перед собой медицинскую каталку, а на каталке было неподвижное тело Вухии. Великанша толкнула каталку, и она покатилась прямо на Низу. «Вот», — сказала великанша, — «он будет пока что твоим гостем. Оставь его в покое. Медицинская прилипала разбудит его, когда залечит повреждение». С этими словами великанша ушла. Низа наклонилась над Вухией. Нет, нет, он был жив, но выглядел страшно больным. Кожа его посерела, мышцы обвисли в нездоровой расслабленности. Она дотронулась до его лица и потом отдернула руку, слегка передернувшись. Тело его было холодным, слишком холодным. На шее у него было что-то похожее на металлического паука. На нем горели янтарного цвета огоньки. От паука отходили тонкие дрожащие щупальца и тонули в его шее. Низа подумала, неужели она сама была столь же похожа на труп, когда Вухия впервые увидел ее. И эта мысль вызвала поток нежности. Вухия ухаживал за ней, теперь она будет ухаживать за ним. Низа толкала каталку через всю комнату, пока она не остановилась возле ее кровати. Она велела комнате продлить занавеси вокруг кровати так, чтобы они включали и каталку, так, чтобы он был с ней, даже когда она будет спать. Когда она покончила с этим делом, она почувствовала на себе взгляд Айям, которая пыталась оценить ситуацию. «Айям», — сказала она, — «ты будешь относиться к этому человеку, как к моему почетному гостю, понятно?» Рабское существо глубоко поклонилось. «Да, благородная дама, все понятно». Низа нахмурилась. «Неужели это существо смеялось надо мной?» – подумала она. «Нет, должно быть, это мне показалось». Она обратила все свое внимание на Вухию. Руис проснулся в сказочной стране. По крайней мере, ему так показалось. Постельные шелка, сквозь которые падал мягкий свет. Сладкие ароматы в воздухе. А над ним парило преображенное лицо Низы. Черные волосы феникса с медным отливом были искусно свернуты, заплетены, и перевиты нитями блестящих драгоценных камней. Ее лицо было накрашено с большим искусством. На ней было простое одеяние из какой-то прозрачной ткани, которое слегка касалось ее тела. Когда она увидела, что он не спит, лицо ее зажглось таким сиянием, которое согрело его там, где ему было холодно уже долгие-долгие годы. «Вухия!» — сказала она, и у нее перехватило дыхание. Тело Руиза дрожало из-за дозы антиседатива, и он почувствовал маленькие сосущие уколы боли там, где медицинская прилипала, убирала из него свои щупальца. Горло его словно заржавело от того, что он так долго не говорил, поэтому сперва он даже не мог издать никаких вразумительных звуков. «Где все это?» — он услышал пугающую слабость в своем голосе. «Ты в порядке, Вухия. Это мои покои. Разве не красиво?» Руиз был сбит с толку. Его последние воспоминания были связаны с Макросаром и его ледометом. Страшное, рвущееся ощущение в мозгу, когда смертная сеть угрожала стянуться. Непрочное чувство облегчения, когда она немного стабилизировалась. То, что его перенесло в надушенную роскошь, дезориентировало его. И это только наполовину было приятным переживанием. Прилипала, закончила убирать свои присоски и упала с шеи. Ему хотелось поднять руку и потереть это место. Но рука не слушалась его. Затем постепенно жизнь стала горячей струей вливаться в его мышцы. Боль исказила его черты, и он увидел, как его страдания отразились на хорошеньких чертах Низы. «Все в порядке», — прохрипел он. «Мне скоро станет лучше». Она улыбнулась и вытерла ему с лица выступивший от усилия пот. Прохладная ткань была так приятна. В ее жесте сквозила удивительная сноровка, и Руиз понял, что Низа выхаживала его. Сентиментальные слезы навернулись ему на ресницы. Он проклинал свою слабость, но все, что он мог сделать, это не зарыдать от облегчения. Он снова подумал про манипуляции Накера с его мозгом. Но на сей раз он не чувствовал возмущения. Что бы ни сделал уловитель, результат был не без своих прелестей. Сердце Руиза словно было обнажено. Это правда. Но что ему было ожидать? Каким-то образом Накер срезал мозоли, наросшие в его душе от долгой и полной лишений жизни.